которых Сэм боится вспоминать, он всегда будет нашептывать это. Сэм всегда будет убегать от этого голоса с криком: «Он еще не уплачен! Штраф еще не уплачен! О, Боже, ответь мне! Неужели мой штраф еще не уплачен?» И ответ всегда бывает один и тот же: «Он никогда не будет уплачен, детка! Он никогда не будет уплачен! Никогда! Глава 14. Библиотека. Последние метры полета в направлении так называемой взлетной полосы, что Сэм и считал аэропортом Повербия, были похожи на опасную езду по ухабам. Наваджи шел на посадку и, продираясь сквозь неприветливые потоки воздуха, в конце концов приземлился с дребезжащим глухим стуком. И вот тут Сэм вскрикнул и мгновенно открыл глаза. Наоми терпеливо ждала приблизительно того, что произошло. Она тотчас же нагнулась, не обращая внимания на то, что ремень безопасности врезался ей в живот, и обняла его. Она не придала значения тому, что он поднял руки и инстинктивно отпрянул от нее. Она не обратила внимания и на то, каким неприятным, горячим и порывистым было его дыхание после сна. Ей не раз доводилось ухаживать за пьяницами во время их белой горячки, и этот случай не сильно от них отличался. Вплотную наклонившись к нему, она почувствовала биение его сердца. Оно было частым и неровным. «Ничего, Сэм, все в порядке. Это я, и ты уже проснулся. Ты был в забытьи, а теперь ты проснулся». Сначала он попытался сесть обратно в кресло, но потом вдруг рухнул, как подкошенный. Руки взметнулись вверх и в каком-то паническом страхе крепко обхватили ее. «Наэми», — сказал он глухим, задыхающимся голосом. «Наэми! О, Наэми! О, Спаситель! Какой кошмар я видел во сне! Какой страшный сон!» Стэн заранее дал радиограмму, и кто-то вышел на взлетную полосу, чтобы дать освещение для посадки. И теперь они ехали вдоль зажженных огней, в самый конец взлетной полосы. Но так и не удалось вернуться до того, как начался дождь. Он глухо забарабанил по корпусу самолета. А там, у носа самолета, Стэн Сомс напевал какую-то песню. Наверное, это была «Гонки в Кэмптауне». Это на самом деле был кошмарный сон? — спросила Наэми и немного отодвинулась от Сэма, чтобы заглянуть в его сильно покрасневшие глаза. — Да, он был правдивый, совершенно правдивый. Тот самый полицейский из библиотеки, Сэм? Это был твой полицейский из библиотеки? — Да, это был он, — прошептал Сэм, уткнувшись лицом в ее волосы. — А ты знаешь, кто он такой? Теперь ты знаешь, Сэм, кто он такой? Прошел долгий момент тягостного молчания. И Сэм прошептал: «Знаю». Стэн Сомс бросил взгляд на лицо Сэма, когда вместе с Нейми он спускался с самолета, и тут же принялся раскаиваться: «Очень сожалею, что была такая тряска. Я на самом деле рассчитывал, что мы успеем до дождя. При таком направлении ветра...» «Сейчас все будет в полном порядке», — сказал Сэм. Он и в самом деле выглядел уже лучше. «Да», — сказала Нейми. «У него будет все хорошо. Спасибо, Стэн. Большое спасибо. И от Дэйва вам тоже большое спасибо». «Что ж, коли вы достали, что вам было нужно...» «Да, достали», — заверил его Сэм, — «на самом деле». «Давайте обойдем вокруг этого конца взлетной полосы», — предложил Стэн. «А то в том болотистом месте может по пояс засосать, если в такой дождливый вечер попытаться пойти напрямик. Заходите ко мне в дом, выпьем кофе. Кажется, у меня там есть яблочный пирог». Сэм взглянул на часы. Было 7:45. «Придется перенести наш визит, Стэн», — сказал он. «Нам с Нейми придется прямо сейчас отвезти эти книги в город. Вы, по крайней мере, должны зайти и высушиться, а то вы до нитки промокнете, пока будете добираться до своей машины». Нейми покачала головой. «Нет, это очень важно». «Да», — сказал Сэм. «По всему видно, что так оно и есть». «Только не забудьте, что обещали мне рассказать ту историю», — сказал Сомс. «Конечно, не забудем», — сказал Сэм. Он посмотрел на Нейми, и в выражении ее глаз прочел свою собственную мысль. «Расскажем, если останемся в живых». Сэм вел машину, с трудом подавляя в себе желание дать полный газ. Он волновался за Дэйва. Однако, если при этом их выбросит с дороги, и машина Нейми окажется в кювете, кому от его заботы и волнений станет лучше? Да и к дождю, который превратился в ливень с тех пор, как они приземлились, добавился холодный ветер. Стеклоочистители уже не справлялись с ним, даже работая в максимальном режиме, а свет фар пробивался не больше, чем на 20 футов. Поэтому Сэм вел машину на скорости 25 миль, не больше. Он посмотрел на часы, потом перевел взгляд туда, где сидела Нейми, и держала на коленях сумку с книгами.